написал роман сатирический про одного хорошего человека, попавшего в лагерь на Колыму. Начальника лагеря зовут Николай Палыч, намек на царя. И вот он с помощью уголовников травит этого хорошего человека и доводит до смерти. Гоголь назвал роман «Герой нашего времени». Подписался Пушкин и отнес Тургеневу, чтобы напечатать в журнале. Тургенев был человек робкий. Он прочитал роман и покрылся холодным потом. Решил скорее всего отредактировать и отредактировал. Место действия он перенес на Кавказ. Заключенного заменил офицером. Вместо уголовников у него стали красивые девушки, и они не обижают героя, а он их. Николая Павловича он проименовал в Максима Максимовича, зачеркнул Пушкин, а написал Лермонтов. Поскорее отправил рукопись в редакцию, отер холодный пот и лег спать. Вдруг посреди сладкого сна его пронзила кошмарная мысль. Название! Название-то он не изменил! Тут же, почти не одеваясь, он уехал в Баден-Баден.